Глава 19. Во-первых, Света стала перечислять свои, как всегда, железные доводы, почему она считает, что Светлицкий и есть литератор. Все жертвы, кроме похищенной Приходько, так или иначе связаны с Тузом. Мы знаем, что Светлицкий подбирался к нему еще будучи работником БХСС, но не завершил начатое, так как его задвинули на пенсию. И, скорее всего, именно из-за его поползновений в сторону сильного города сего и задвинули. Таким образом, у Всеволода Харитоновича есть мотив достать Туза. Он не прекратил на него охоту, будучи в отставке. Туз даже пытался его убить, подослав Ибрагимова, который в итоге покончил с собой в больничной палате. Видимо, он очень боялся того, что не выполнил приказ. Опять же, с точки зрения психологии, в таких вот структурах с сильными доминирующими элементами это вполне логично. Если Туз опасается Светлицкого, значит, есть на то свои основания. Но Всеволод Харитонович до сих пор не смог сам добраться до главы теневиков Литейска и, гиперфиксировавшись на этой идее, решил сделать, что называется, ход конем. Он убил близких его сподвижников. Начальника швейной фабрики, балерину, которая организовала на поток пошив и продажу норковых шапок через комиссионку, и заведующую овощебазой. Месть? Или он таким образом хотел ослабить мафию? На их место ведь придут другие, скептически заметил Горохов. Каким образом убийство сподвижников причинит серьезный урон Тузу? Не понимаю. И потом. Зачем тогда было все это обстряпывать по мотивам своих книг? К чему такие сложности? Вот в этом-то и вся соль. Света обвела нас испытующим взглядом, мол, неужели вы еще не догадались? Я догадался. Признаться, мы с ней уже успели обсудить этот момент, вместе докручивали ту версию, которую она сейчас излагала. Убивая по мотивам своих книг, Светлицкий, извините за тавтологию, убивал двух зайцев одновременно. Во-первых, он знал, что СМИ всего Союза разнесут весть о том, что пойман страшный маньяк, когда дело будет направлено в суд. Светлицкий подставил Ковригина, именно его он планировал, будто актера или куклу, на роль литератора. «И ему это почти удалось», — добавил я. «Ну да», — согласился Горохов. «Теоретически он мог проникнуть к нему на дачу и отпечатать на машинке Ковригина ту шифровку. Он его бывший партнер, мог частенько бывать у него на даче и знать, где тот прячет ключ. Например, под ковриком, как принято у нас». «Вот именно», — закивала Света. «И тогда подугасший интерес к книгам Мэтра вспыхнет с новой силой. Каждый советский человек от Чукотки до Казахстана захочет ознакомиться с романами, сцены из которых убийца брал в качестве основы для своих злодеяний. Это как же они описаны? Его книги будут печатать снова и снова, переиздавать миллионными тиражами. Возможно, переведут на другие языки. В общем, слава и деньги будут обеспечены. Это первый заяц. А второй?» — Горохов нетерпеливо вертел в руках карандаш. «Как это связано с Тузом?» «Напрямую», — улыбнулась Света. «Туза Светлицкий, как вы видите, не одолел и, возможно, понимает, что не сможет до него добраться, потому что местные его покрывают уж очень хорошо. На сомнительной ночной встрече Андрей видел Рубилина, Монашкина и еще кого-то на складах горторга. Мы понимаем, что все это связано с Тузом. Если уж сам председатель горисполкома завязан, то что говорить об остальных в этом городе? Светлицкий это прекрасно понимает, на местную милицию и прокуратуру не возлагал надежд и решил использовать для борьбы с давним врагом варягов, то есть нас. Как это, опешил Горохов, карандаш в его пальцах застыл. Мы, признаться, тоже удивились, этот момент я со Светой не обсуждал, это уже чисто ее свеженькие догадки. Ну, смотрите, Света даже встала и вышла на середину кабинета, чтобы лучше донести до нас важную мысль. Андрей сказал, что Светлицкий хочет написать про него роман. Так? «Про нас всех», — закивал Горохов. «Андрей Григорьевич говорил, что я там тоже буду фигурировать». «Да, конечно», — улыбнулась Света. «Это значит, что писатель давно уже знал про нашу межведомственную группу и знал, что если будет серия убийств, то с огромной долей вероятности руководство МВД СССР отправит именно нас в Литейск. Вот он и сделал эту самую серию, причем сделал так, чтобы мы ее увидели. Связующим звеном между эпизодами стали мотивы из его книг. Он нас специально сюда вызвал. Намеренно. Зачем ему это, недоумевал Федя, и тут же с гордостью продекларировал. «Мы же лучшая следственно-оперативная группа в Союзе по раскрытию особо тяжких преступлений. Ведь понятно, что докопаемся». Света помотала головой. Он не рассчитывал попадаться. Каждый серийник считает себя умнее других, а Светлицкий еще и с опытом службы. Он мог предугадывать наши ходы. А то, что лучше, он прекрасно знал. На то был и расчет. «Какой расчет?» — спросил Погодин, озвучив вслух наш всеобщий немой вопрос. «Расчет на то, что раз мы лучшие, то мы обязательно вскроем тайны этого городка, найдем скелеты во всех шкафах, установим, что в городе орудует теневая торговая мафия под предводительством некоего туза. Если надо, Москву подключим, ресурсов не пожалеем. И тогда давнему врагу Светлицкого конец». «Да», — восторженно всплеснул руками Горохов. «Все сходится». «Ну, Светлана Валерьевна, ну удивила в очередной раз. Осталось только улики неопровержимые найти причастности Светлицкого к убийствам. Сам-то он вряд ли признается. Тертый калач, сами понимаете». Улики и прямые доказательства — это, конечно, была не мелочь. «Нужно искать, где он прячет Приходько», — заявил я. «Почему-то мне кажется, что он ее не убил, а только лишил свободы». «Хотелось бы верить, что администраторша жива», — задумчиво закивал следователь. «Вот только времени много прошло». «Я тоже считаю, что высока вероятность, что Приходько жива», — поддержала меня Света. «Светлицкий не маньяк, он серийный убийца с холодным расчетом. Зачем-то Приходько ему нужна живой, иначе бы он сразу ее убил. Подобрал бы подходящий для нее сценарий из своей книжки». «Вы что думаете?» — хмыкнул Федя. «Он ее на цепи как собаку держит?» «Скорее всего, в подвале каком-нибудь запер», — предположил я. «Или на заброшенной даче». «Нужно прочесать все дачи в окрестностях Литейска». В это время в дверь постучали, и вошел Сашок с банкой янтарного кваса. Он услышал последнюю фразу и недоуменно спросил. «Ого! Прочесать все дачи? Извиняюсь, да вы знаете, сколько времени на это уйдет? Тут у каждого третьего за городом дачка имеется. Месяц-два точно ходить будем». «Поднять приданные силы», — предложил Горохов. «Комсомольские отряды на предприятиях призвать, дружинников и другую общественность озадачить». «Можно, конечно», — поморщился я. «Вот только если домик закрыт будет, они внутрь не сунутся. Проникновение будет, а они без каких-либо полномочий. Гражданские». «Будут отмечать подозрительные домишки на карте», — не сдавался Горохов. «А там уж мы по ним подключимся. Сколько-то отсеются, все лучше, чем просто ждать. Сама собой Приходько не найдется уже, нутром чую». «Никто кваса не хочет», — попытался разрядить обстановку Саня. «Некогда нам квас да чаи распевать. Москва ждет результатов, а мы...» «Эх», — отрешенно вздохнул Горохов, а потом, поморщившись, махнул рукой. «Ладно, бери кружки и наливай, что уж теперь». «Так, может, перекусим заодно», — предложил Федя. «У меня колбаска есть и грибочки еще, маринованные». Он торжественно достал из стоящей в углу матерчатой сумки литровую баночку с аппетитным содержимым. Сквозь стекло тугими шляпками отсвечивали желтизной грибочки. «Откуда у тебя грибы?» — удивился я. «На обыске изъяли», — хмыкнул Федя. «У Светлицкого в квартире. Я попросил Алексея на следы рук банку проверить. Оформили ее изъятием». «Зачем? Какие следы рук на банке из холодильника?» — спросил я. Погодин неожиданно расплылся в улыбке. «Ну ты же знаешь, Андрюх, как я грибочки люблю. Светлицкому они уже не понадобятся, тем более открытая банка-то. А Варя их не любит, так и сказала, забирайте банку», когда Алексей ее стал дактопорошком мазать. «Ну мы...» — он все с той же широкой улыбкой в мнимой беспомощности развел руками. «Отказываться не стали». Федя выудил из шкафа тарелки, нарезал колбаски, наложил грибочков. «А они точно не ядовитые?» — осторожно спросил Алексей. «А вдруг Светлицкий задумал отравить нас?» «Да нормальные грибы», — хмыкнул Федя, но уже не так уверенно, глядя, как Катков пятится от стола, будто опасается, что грибы нападут на него с места. «Варя же сказала». «Ну да, ну да», — бормотал криминалист. «А что, если дочь заодно с отцом? Вы об этом не думали? И вид у этих грибов какой-то странный. Ну точно, ядовитые. Паралич дыхательных путей и остановку сердца могут вызвать». Федя, который уже хрустел первым грибочком, чуть не подавился. замер с выпученными глазами, будто раздумывая, выплюнуть или проглотить. «Не боись, профессор», — хихикнул на Каткова Сашок, взяв в руки банку. «Съедобные они, сам пробовал такие. Не знаю, как они по-научному называются, но мы их зовем свиные ушки». Федя с облегчением проглотил честно награбленное. «Нет таких грибов», — авторитетно заявил Алексей. «Я же говорю», — Саня демонстративно подцепил вилкой гриб и отправил себе в рот. Прожевал. «Это местное название, и растут они только в одной ложбинке. В чертовом лагу. Больше нигде их не сыщешь. По крайней мере, у нас, в Литейске». Сашок произнес это с гордостью, прямо как Федя, когда только что бахвалился тут статусом нашей группы. «Где-где растут?» — насторожился я. «Ну там ложбина есть за городом такая, вся в застарелых корягах, чисто как рога у черта. Так и назвали. Там еще дачный кооператив рядом. А что, тоже хотите местечко знать?» Теперь я взял банку в руки и повертел. Стертая этикетка указывала на то, что раньше в ней был какой-то другой продукт. Явно не грибы. «Банка-то магазинная», — показал я всем заводскую этикетку. «Светлицкий не похож на того, кто будет собирать грибы и закатывать в банку. Следовательно, он их купил на рынке, или, что вероятнее всего, его угостил сосед по даче. Для продажи на рынке банку бы аккуратнее очистили от остатков заводской этикетки. Вы понимаете?» «Нет», — пробубнили присутствующие, потянувшись вместо грибов к колбасе. «Дачу надо искать в окрестностях чертова лога. Скорее всего, там есть у Светлицкого неоформленный левый домик, дачка, которая числится на ком-то другом. Нужно поговорить с председателем дачного кооператива и все неучтенки и заброшки проверить в первую очередь. Круг поиска существенно сужается. Думаю, там литератор и держит Приходько». «Логично», — закивал Горохов. «Есть зацепка. Молодец, Андрей Григорьевич», — следователь повернулся к Сашку. «Какой там дачный кооператив, говоришь, находится? В этом вашем ущелье дьявола?» «В чертовом лагу», — улыбнулся шутки Саня. «Находится дачный кооператив «Радуга».» Шеф взял трубку и покрутил диск телефона. «Алло, дежурный?» — Горохов говорит. «Найди мне контакты председателя дачного кооператива «Радуга». «Как нету?» «Бардак там у вас. Такая информация должна быть в дежурной части. Подключи дежурного оперативного работника и найди. Это срочно. Полчаса тебе. Все, жду». «Разрешите?» В директорскую дверь кто-то поскребся, после чего она приоткрылась, и внутрь протиснулся чернявенький и живенький кладовщик Конюк, тот самый, что похож на Пушкина. «Входи, Ваня», — ухмыльнулся Гоша Индия. «Спрашиваешь, как по уставу. В гражданских заведениях говорят «можно», а не «разрешите». «Привычка», — улыбнулся Конюк во всю белизну зубов, которые на фоне смуглой кожи казались еще белее. «Я же отбывал, сами знаете. У нас тут не ментовка, и вертухаев нету, Ваня. Впредь выражайся по-человечески, усек?» «Понял, Георгий Вадимович. Ну, что ты торчишь, как ковыль в поле? Сядь уже. Чай будешь?» «Можно». «И мне тогда налей тоже». «Вот», — Конюк протянул запечатанный конверт. «Это чего?» — вскинул бровь Гоша. «Это указание от него». «От кого от него?» — нахмурился Гоша. «Ну, от него». Кладовщик ткнул пальцем в потолок. «И я вам рассказывал». «От Туза?» «А вы откуда знаете его прозвище?» — округлил глаза Конюк. «Я же вам его не говорил». «От верблюда, Ваня. У меня свои каналы». «А что же он письмами только кидается? Самому слабо прийти?» «Я же вам рассказывал, что его никто не видел». Конюк сжал губы, не то в страхе, не то сердито. «Да помню я. Ну чё, зенки, пучишь? Вскрывай конверт и читай». «Так письмо-то вам адресовано». «Вскрывай конверт, говорю, и читай». «Читать не умеешь?» Подчиненный, пропустив подковырку, порвал конверт и извлек листок, развернул. Прочитал вслух, поглядывая на Гошу. Глаза директора превратились в недобрые щелочки, а на виске запульсировала жилка. «Вот что, Ваня, ты мне, как человек финансово подкованный и знающий производство, скажи. На кой хрен мне этот Туз, если он такие проценты отката берет, как в этой своей эпистолярии пишет? Я и без него могу производство левака наладить, а ты мне поможешь, ведь не первый год замужем, и знаешь, все здесь...» «Что вы?» — испуганно всплеснул руками Конюк. «В этом городе все делается с его ведома. Нельзя так». Он снова ткнул куда-то в потолок. «Можно!» — хлопнул по столу кулаком Гоша так, что кладовщик подпрыгнул на стуле. «Я здесь, на фабрике, главный, теперь по-другому все будет. Ты со мной или на стройку пойдешь работать?» Пушкин замялся. «А можно мне подумать, Георгий Вадимович?» «Можно», — улыбнулся Гоша. «Но недолго. Пару секунд даю. Раз, два. Ну так что? Пишешь заявление на увольнение или ты теперь в моей команде?» «Вы не можете меня просто так уволить, Георгий Вадимович». «По собственному, могу. Или по отрицаловке. Мой бухгалтер много чего накопала. Хватит, чтобы снова тебя отправить туда, где, входя в кабинет к начальнику, будешь говорить «разрешите». И то только по особому вызову». «С вами я, Георгий Вадимович, с вами», — залепетал Конюк. «Только Туз — опасный человек. Боюсь, что он попытается вас... убить? Но это мы еще посмотрим. Кто только не пытался убить Гошу Индия, однако пока не вышло». «Кого?» — недоуменно уставился на директора кладовщик. «Неважно. Короче, слушай боевую задачу. Отберешь рабочих, кто сверхурочно работать сможет за хорошие премии и не болтает и лишнего. Лучше из тех, кто прошлый левак строчили в бытность убиенного Парамонова. Составь список, какое оборудование нужно обновить для бесперебойной и быстрой работы малой бригадной группы. Модернизируем, починим, заменим. Сырье, что использовать будем, заранее спеши. Или как вы там делали? Амортизация, брак, усадка, утряски, я предполагаю. Что я тебе объясняю? Сам разберешься. Ну и в ближайшее время возобновляй производство левака. В ближайшее, это я имею в виду сегодня вечером. Край завтра». «Не успеем, Георгий Вадимович», — вжался в стул Конюк. Бум! Гоша снова стукнул по столу кулаком. «Ночью работай, доложишь потом. Все, иди. Хотя нет, постой. А какие сферы в Литейске еще Туз оккупировал? Слышь, Ваня, если уж отжимать у него кусок пирога, так может весь пирог разом забрать?» Гоша сверкнул глазами. «Опасно это, Георгий Вадимович. Ох, опасно!» Тряс чернявыми кудрями кладовщик. «Да ты не ссы. Есть у меня свои человечки. Не только бухгалтер, я же не один в город прибыл». Мы встретились с Гошей в ресторане «Заря», неприметном и забытом богом заведении на окраине города. Когда-то это была столовая для рабочих. Но предприятие закрылось, и хотя помещение переоборудовали в ресторан, вала клиентов так и не получили. Все считали «Зарю» столовкой по старой памяти, да еще и окраина. Но нам это было лишь на руку. Мы уселись за самый дальний столик в углу и, пока ждали официанта, обсудили нашу операцию. «Все по плану, курсант», — улыбался Катала. «Кладовщик всерьез подумал, что я приехал город захватывать. Я даже кликуху свою ему засветил, так как бы невзначай. По-любому пробьют и узнают мое обширное криминальное прошлое». «Вот так сразу? Дал понять, что твои интересы пересекаются с интересами Туза?» «А что тянуть кота за усы? Так Туз быстрее на меня выйдет. Сам говоришь, что у вас там проблемы с расследованием. Время поджимает». «Это да», — задумчиво пробормотал я. «Но ты же понимаешь, что если Туз на тебя выйдет, то лишь для того, чтобы убрать. Рискуешь». «Стоит рискнуть ради такого куша», — хитро улыбнулся Гоша. «Какого куша? Так если ты его посадишь, город-то я действительно отожму. Ты же не против?»